Обход закончился как раз к ланчу. Днем семья, весело болтая, собралась вокруг камина, а потом все стали разъезжаться по домам. Крин и Беатрис были последними отъезжающими. Садясь в машину и повернувшись, чтобы помахать его родителям, Трикси пожалела, что визит их был так непродолжителен. Семья Крина отнеслась к ней замечательно. Она получила столько приглашений, сколько ей хватило бы на несколько месяцев, а Андре попросил разрешения иногда ее навещать. «Я живу ближе других», — сказал он ей, — «и буду счастлив изредка забегать к вам на чашечку кофе». Она не могла не согласиться. Что может быть естественнее между родственниками? По дороге в Лейден она рассказала об этом Крину, и он коротко ответил. «Отлично. С Андре интересно разговаривать, и к тому же у него больше свободного времени, чем у кого-либо другого в нашей семье». Этим он ограничился, и она решила, что им уже завладели мысли о предстоящей работе. До дома они добрались только к вечеру, и Ребе тут же предложил им выпить кофе. Они прошли в гостиную, где Крин сразу стал просматривать письма. Когда Трикси разливала по чашкам кофе, зазвонил телефон. Разговор был долгим, и кроме коротких «да» и «нет», она ничего из него не поняла. Он положил трубку. «К сожалению, я должен ехать в Лейден. Не жди меня к ужину, Беатрис. Олки приготовит что-нибудь попозже, если я проголодаюсь». «Что-то очень срочное?» Он был уже в дверях. «Да, увидимся за завтраком». Глава 6. Следующим вечером Крин сказал Триксе, что на завтра они едут на обед в Лейденский университет. «Благодарю. Мог бы сообщить пораньше. Кстати, что мне надеть? Разве я тебя не предупредил? Ну, прости, забыл. Надень что-нибудь красивое». Чтобы быть до конца справедливой, она добавила. «Ты говорил, что мы поедем на обед, когда вернемся, но не назвал даты. Может, я неправильно тебя поняла?» Той ночью она просто извелась от мысли, какой туалет выбрать. Что-нибудь длинное или короткое, строгое или небрежное. Несколько раз за ночь просыпалась и к завтраку спустилась бледная и невыспавшаяся. «Ты неважно себя чувствуешь?» — спросил Крин. «Ты бледна, плохо спала?» Она уставилась в тарелку. «Очень глупо с моей стороны, но я не знаю, что надеть на этот обед. Не хочу, чтобы ты меня стыдился». В ответ он серьезно произнес: «Я не думаю, что это вообще возможно, Беатрис. Ты будешь выглядеть превосходно, чтобы не решила надеть». Малозначащее замечание, но Трикси быстро успокоилась. В конце концов, у него есть о чем подумать, кроме ее нарядов. Профессору действительно было не так важно, что она выберет, но ему не хотелось, чтобы она расстраивалась. «Они ведь друзья», — подумал он. Из больницы он позвонил госпоже Ван Влиет, которая устраивала званый вечер. Телефон зазвонил, когда Трикси ставила хризантемы в фаянсовую вазу. Госпожа Ван Влиет поздоровалась с Трикси на правильном английском, но с ярко выраженным акцентом. «Мы еще не встречались, но я слышала о вас много хорошего и с нетерпением жду сегодняшней встречи. Будет очень много народу. Понимаете ли, это торжественный прием. Мужчины будут в обеденных...» «В чем?» — переспросила Трикси. «Ах да, вы называете это смокингами. А дамы в длинных платьях. После обеда мы потанцуем». «Звучит заманчиво. Мне очень хочется встретиться с друзьями и коллегами Крина. Ждем вас к 8. Можно мне звать вас Беатрис?» «Да, конечно, госпожа Ван Влиет. До вечера». Трикси положила трубку и понеслась наверх. В течение следующего получаса она раздумывала, что бы надеть. Госпожа Ван Влейт сильно ее запугала. Вероятно, она была крупной начальницей в университете, если там вообще существовала такая должность.